Игра в подкидного. На следующий день, когда Тимофеевна еще сладко спала, Лора услышала, как кто-то открывает входную дверь. Она вышла из кухни и увидела хрупкую блондинку, втаскивающую в коридор огромный чемодан. Девушка обернулась и, увидев Лору, мило улыбнулась. «Здравствуйте, я вас не побеспокоила?» Старалась войти как можно тише, чтобы никого не разбудить. Лора несколько растерялась. Девушка не была похожа на кровожадного монстра. Напротив, весь ее облик говорил, что она нежное и беззащитное создание. «Вы Галя?» — с сомнением спросила Лора. «Да. А вы кто?» «Меня зовут Лора. Я здесь живу». «В гостях?» «Можно и так сказать». «А...» Протянула Галя, по-видимому, успокаиваясь. «Понятно. А я думала...» «Что?» «Нет, ничего. Просто не знала, что у нас гости». «Ого! У нас?» «Хорошенькое начало». Не успела войти, как тут же обозначила свой статус. «Я тут хозяйка, а ты всего лишь гость». «Должно быть, это означает, что Лора должна знать свое место и не вякать». «Милая девушка». Лора хмыкнула и, повернувшись к соседке спиной, сказала. «Ольга Тимофеевна действительно еще спит, так что постарайтесь потише». Галя издала какой-то странный звук, как будто булькнула. Лора, не оборачиваясь, продолжала готовить завтрак, а когда вышла в коридор, то обнаружила, что соседка убралась в свою комнату. Итак, знакомство состоялось, и оно заставило Лору насторожиться. Девушка Галя, очевидно, была не так проста. Возможно, Ольга Тимофеевна не зря так паниковала. Ну что ж, предупрежден, значит вооружен. Утром Галя вышла на кухню, одетая в симпатичное домашнее платьице с аккуратной прической. Особенно мило смотрелся передничек с изображением фруктовой корзинки. Она вежливо поздоровалась и спросила, кто сегодня дежурный по кухне. Лора, помешивая кофе, ответила коротко. «Вы?» «Я?» Захлопав ресницами, удивилась Галя. «Но я только вчера приехала. Со мной никто ничего не согласовывал». «Я просто не успела вас уведомить». Лора перелила кофе из турки в две чашки и поставила их на поднос. «А где же...» «График я вывешу сегодня». «А почему...» «Ваши дни, начиная с понедельника. День через два. Сегодня понедельник. Следующее дежурство в четверг». «Но я не...» «На средства для уборки мы скидываемся раз в месяц по 1000». Никакого графика у них с Тимофеевной отразясь не было. И на моющие средства, понятное дело, никто не сбрасывался. Покупал тот, кто первый вспоминал, что стиральный порошок закончился неделю назад, а бутылку от средства для мытья посуды выкинули вчера. Обычно этим человеком была Лора. Зато Ольга Тимофеевна обожала покупать шампунь, какой-нибудь новый, из рекламы, с поразительным эффектом, и мыло, вкусно пахнущее, свеженькое, как она говорила. Такого добра у них всегда было с избытком. Они вообще никогда не обсуждали вопрос о том, кому мыть полы на кухне и в коридоре, или убирать туалет. Право на это сразу застолбила за собой Лора. Еще не хватало заставлять Ольгу Тимофеевну ползать с тряпкой. Заявление новоявленной соседки о графике дежурств было неожиданным. Но всегда готовая отразить любую агрессию Лора отреагировала привычно. И, гордая собой, не глядя на Галю, прошествовала в комнату Ольги Тимофеевны. Старушка прихорашивалась перед зеркалом и как раз красила губки, когда Лора принесла кофе. «Ты чего такая румяная?» — спросила она. «Провела первый раунд с нашей новой соседкой». «Да ну!» Ольга Тимофеевна повернулась и с интересом посмотрела на подругу. «И какой счет?» — Лора хмыкнула. 1-0 в нашу пользу». «Советую не впадать в эйфорию», — рассудительно заметила старушка, отхлебнув из чашки. «Галя так просто не сдастся». «В этом я как раз не сомневаюсь». Но железобетонная уверенность в своих силах — ее слабость. Она настолько не сомневается в том, что всегда все делает правильно, что пропускает удар. Представляешь, вчера она поймала меня у туалета и спросила, сколько ты собираешься у нас гостить? У нее, видишь ли, есть ценные вещи, и присутствие чужого человека заставляет ее беспокоиться об их сохранности. Сучка! Ну, вы, конечно, сказали ей, что я выкупила у вас комнату и проживаю здесь на законных основаниях. Сказала бы, если бы она спросила. Но она же ничего не спрашивает. Она всегда все знает сама. Ну и не говорите. Это даже интересно. Посмотрим, что она будет делать. Лолк, может, не надо с ней связываться? Она страшная. Не страшнее ядерной зимы. Не уверена. Так что, купим тортик и пойдем на поклон? Кому? К вашей Гале. Еще чего? Значит, будем жить, как жили. И не позволим никому лишать нас радости бытия. А кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет. Ладно, допивайте кофе и побежим на работу. Сегодня нам по пути. Я в Строгановский. Они вышли из дома вместе и, раскрыв зонтики, быстрым шагом пошли к летнему саду, кроны деревьев которого виднелись впереди. Дождик был мелким и неожиданно теплым. Они болтали, перепрыгивали через лужи и скоро забыли о своей непростой соседке. В самом деле, чего о ней думать? Через несколько дней Лора поняла, что храбрилась зря. Жить, как жили, не получалось. Галя не давала расслабиться ни на день. Каждое ее появление в местах общего пользования, как Галя называла кухню, становилось испытанием для нервной системы. Мягкой лапкой Галя тянула на себя одеяло жизни, отбирая его у других. Когда Лора была дома, она успешно пресекала поползновение соседки. Но в те дни, когда Ольга Тимофеевна была не на дежурстве и оставалась одна, Галя, как вампир, высасывала из нее кровь. Беда была в том, что панический страх перед соседкой просто парализовал волю старушки. Лора этого понять не могла и злилась на подругу. Но Ольга Тимофеевна продолжала смотреть на Галю, как кролик на удава. Пила таблетки и готовилась отойти в мир иной, что, как подозревала Лора, Галю вполне устроило бы. Быстро сообразив, что с Лорой так просто не сладить, и кровососущая тактика не сработает, Галя решила действовать жестко. Рано утром, когда обитатели, ставшие в одночасье нехорошие квартиры, только продирали глаза, явился участковый с двумя сопровождающими. «Понятые», — сразу догадалась Лора, увидев у порога двух теток с поджатыми губами. Галя вышла из своей комнаты, как всегда аккуратно одетая и причесанная волосок к волоску. Ждала, значит. Лора лучезарно улыбнулась вошедшим и остановилась перед живописной группой, склонив голову на бок и разглядывая незваных гостей. Участковый, пожилой неопрятный дядька, кашлянул и, встретившись с Галей глазами, нахмурил брови. «Гражданка Алонсо Долорес Саритовна!» Привыкшая к искажению своего имени в некоторых кругах, не меняя выражения лица, Лора кивнула. Участковый посуровел еще больше. «Ваши документики?» «С удовольствием продемонстрирую. Прошу пройти в комнату». Лора церемонно поклонилась и сделала приглашающий жест, как японская гейша. Участковый оглянулся на теток, но те уже тронулись с места, с любопытством заглядывая Лоре через плечо. Гурьбой они ввалились в комнату и сгрудились у порога. Оглядевшись, участковый не торопясь взял паспорт, который опять же с поклоном протянула Лора. Тетки зашептались. «Так, посмотрим». Сдвинув фуражку с потного лба, он углубился в изучение документа. «Тут написано «Долорес Сарита», без отчества. Это что?» «Это имя такое, гражданин начальник». «Вы что, египтянка?» «Батюшки святы, он и про Египет знает». «Я испанка, поэтому имя у меня испанское». Участковый побагровел. «На каком основании находитесь в нашей стране?» «Я нахожусь в нашей стране на том основании, что я гражданка Российской Федерации. Родилась в городе Санкт-Петербурге, где и проживаю на данный момент». «А прописка где?» — встряла одна из теток. «Гражданин начальник, вы страничку переверните, там про прописку все написано». «Прошу не указывать», — рассвирепел представитель закона. Страничку с отметкой о регистрации он рассматривал так долго, что даже тетки у него за спиной заскучали. Только Лора смотрела ласково и приятно улыбалась. «Так, понятно», — наконец выдавил участковый. «И документики на помещении имеются?» «А как же? Кто же меня зарегистрирует без документиков? А в чем, собственно, дело, товарищ участковый?» «Сигнал поступил». Участковый вытер лоб и надвинул фуражку. «Божечки мои, вот ужас! Сигнал? О чем же сигналили?» «Да, получается, ни о чем». Не глядя на теток, он стал пробираться к двери. Тетки всполошились и тоже полезли вон. Получилась небольшая сутолока. Лора наблюдала с удовольствием. Наконец компания, торопливо попрощавшись, убралась во свояси. Лора, помахав рукой и пригласив заглядывать в гости без церемоний, закрыла дверь и обернулась. Дверь в комнату Гали тихонько закрылась. 5-0 в нашу пользу. В самом наилучшем настроении Лора пошла заваривать чай. Скоро встанет Тимофеевна. То-то повеселится. Весь день Галя не показывалась на глаза и вечером постаралась убраться в свою комнату до прихода Лоры. Ольга Тимофеевна, довольная одержанной Викторией, еще до прихода подруги опрокинула рюмочку коньячку и вышла ей навстречу с огромным красным бантом в волосах. «Это у вас что, фригийский колпак?» «Волка, ты мой герой!» «Не уверена. По-моему, я веду себя глупо». К концу дня Лора остыла и была недовольна собой, поэтому от предложенного мадам Тимофеевной банкета отказалась. «Мне, конечно, приятно умыть Галю, но, по правде говоря, жалко тратить столько времени и сил на доморощенного абьюзера. Получается, мы играем по ее правилам. Надо завязывать с этим подкидным дураком». «Точно. Вовремя напомнила. Может, перекинемся в картишки?» Лора планировала поработать перед сном, но посмотрела на подругу и махнула рукой. «Давайте». «Тогда, может, по рюмашке?» «Хотите подпоить, чтобы я не заметила вашего жулинческого жульства?» Ольга Тимофеевна сделала честные глаза и картаво сказала. «Мы, русские, своих не обманываем». И они засмеялись. «Ну почему бы не посмеяться? Не все же с Галей воевать?» Они прошли два круга, и оба раза выиграла мадам Тимофеевна. Есть все-таки в жизни светлые моменты.